Глава 13. В винтаже я оказалась около 7 вечера. На этот раз на кассе была милая девушка лет 20, которая, узнав, зачем я пришла, очень разволновалась. «Вадим Сергеевич сказал, что вы придете», — начала щебетать она. «Просил выполнить поручение качественно. Я раскопала всех. Вот, держите». Я приняла лист А4 со списком имен и телефонами рядом с ними. В некоторых случаях были указаны названия фирм. «Все в порядке?» — с трепетом поинтересовалась девушка. Я кивнула. «Думаю, Вадим Сергеевич будет вами доволен». Девушка откровенно зарделась, и я подумала, что Черненко занимает не последнее место в сердце этой милашки. Я вышла из винтажа, читая список, потому не сразу поняла, что на лестничном пролете этажом ниже стоит сам Вадим с высокой стройной блондинкой. Он как раз открывал дверь, когда заметил меня. Смущения я не заметила, разве что он посмотрел на меня слишком пристально. Я замерла на ступеньке, он тоже не двигался, рассматривая меня. Наконец блондинка начала нервничать и переминаться с ноги на ногу. «Вадим, все в порядке?» Взяла его за локоть. Я отмерла, отводя взгляд под ноги, и начала спуск. «Привет», — сказал Вадим, выдавив улыбку. Я кивнула, и под недовольным взглядом его спутницы поспешила дальше. И чего она недовольна? Вот он, весь ее, прямо сейчас. Хлопнула входная дверь, отрезая парочку от меня. Я попыталась сделать вид, что мне все равно. Но подумаешь, он меня поцеловал. Да может, он в этот вечер до и после меня еще с десяток поцеловал. А с кем-то даже переспал. Почти наверняка так и было. Тогда какого черта так неприятно в груди от увиденного сейчас? Отлично представляю, чем они там займутся. Останется она на ночь или нет? Хорошо они знакомы. Может, уже какое-то время вместе? Тряхнула головой. «Все, хватит думать об этом. Личная жизнь Вадима — его личное дело. Меня не касается. Я вот листочек получила, спасибо ему, и хватит нам уже пересекаться». Изучением листа я занялась дома. Всего в списке значилось 12 наименований, что для нашего городка не так уж и мало, учитывая предмет разговора. 8 были организациями. 4 частными лицами. Последние были перспективнее, в том плане, что они в единственном экземпляре, в то время как в фирме трудится определенное количество человек, и чернилами может пользоваться и директор, и зам, а может даже и секретарь, если повезет. Но я начала с организации, как с более сложного сегмента. Просмотрела сайты, фотографии первых лиц, не нашла никого, хоть как-то напоминающего плюгавого Бонда или высокого темноволосого красавчика. 3 фирмы занимались строительством, банк Вадима тоже заказывал чернила, а также недавно ограбленный банк, что, хоть и кажется подозрительным, еще ни о чем не говорит. Еще был заказ в местную администрацию, частную школу и... Тут я присвистнула. В детский дом сказка. «Все интереснее и интересней», — усмехнулась я. Отложив организации, попыталась найти частных лиц через социальную сеть. Первые 2 парня на вид казались типичными ботаниками. Оба учились в нашем институте на отделении русского языка и литературы. Прошерстив их страницы, я отмела их в сторону. Среди фото обнаружилось несколько связанных с оформлением стендов и студенческих газет. Занимались парни этим благородным делом вместе. И в описании рассказывали про использование перьевых ручек и чернил. Следующей была девушка, учащаяся на отделении искусств. Последним оказался дюжий парень, 27 лет, эдакий здоровяк, с большими руками, опущенными уголками губ и серьезным взглядом. «Богатырь, да и только!» — хмыкнула я, разглядывая его фото и поедая козинак. Чем занимался товарищ, оставалось непонятным. Окончил он, как ни странно, ибо это совсем не вязалось с его внешностью. Бухгалтерский курс. Место работы не указано. зато состоит во многих группах по фотографии и фототехнике. И главное, в нашей так называемой фотолаборатории, открывшейся с год назад и обучающей желающих постичь фотоискусство. В общем, последние двое показались мне легкодоступными. Не откладывая дело в долгий ящик, я решила проверить их завтра, так как с организациями было сложнее. Хотя на тот момент я была почти на 100% уверена, что ноги растут из детского дома сказка. Так что проверка нужна была только для очистки совести. Напоследок я набрала в поиске Святослава Хлебникова. Но в нашем городе этот человек нигде не засветился. Хотя, казалось бы, столько добрых дел совершает. На следующий день часов в 11 я уже была возле института, понадеявшись застать там девушку. Сейчас как раз шли сессии, так что шансы были 50/50. Либо повезет, и у нее будет экзамен, либо просто посмотрю расписание. Экзамен действительно был. Быстро найдя ее группу, я поинтересовалась у первой попавшейся девушки, где могу найти москвину Алену. «Она уже ушла», — ответила та. «Кажется, 10 минут назад. Если поторопитесь, может, застанете ее у выхода». Я понеслась обратно и, выбежав на крыльцо, стала вглядываться в толпившихся вокруг студентов. Алену я заметила быстро. Она стояла за воротами напротив выхода в компании двух парней. Я оказалась возле, когда ребята уже расходились. Алена, долговязая и худенькая девушка с острыми чертами лица и волнистыми темными волосами, направилась по дороге. И, чуть поколебавшись, я окликнула ее. Она смотрела на мое приближение без каких-то эмоций, а я думала, как завязать разговор. «Привет», — сказала ей. Она кивнула, внимательно глядя, сунув руки в карманы летних брюк. «Вы ведь Алена?» «Да», — кивнула она. «А вы?» «Я учусь на заочном отделении. Я из области. Тут просто такое дело. В общем, мне нужны чернила для перьевых ручек, и кто-то посоветовал спросить у вас. Вроде бы вы покупали». «Было дело», — снова кивнула девушка. «Я их заказывала через магазин «Винтаж». «Вы не местная? Посмотрите в интернете. Они находятся в арт-пространстве с таким же названием». «Спасибо большое. Постараюсь съездить туда сегодня». «Если не секрет, а вы зачем покупали?» Она вздернула бровь, несколько удивленно усмехнувшись. «Пыталась ими рисовать, но не скажу, что у меня получилось. Кажется, тюбик валяется где-то дома». «Понятно. Спасибо за информацию». Алена кивнула и отправилась по своим делам, явно недоумевая моему поведению. Я задумчиво смотрела вслед. Могла ли она ловко врать мне? Похоже, девушка вправду не понимала, чего я от нее хочу и зачем. Ответ вполне логичен. Она действительно заказывала чернила один раз. Я решила не скидывать ее со счетов и отправилась домой, чтобы поработать, потому что клиенты уже начинали проявлять волнение. Встреча с Никитой Кузнецовым, последним из списка, была запланирована на ночь. В их фотолаборатории происходило мероприятие, именуемое «Ночь печати», на котором Никита проводил занятия по проявке фотографий. Начиналось мероприятие в 10 вечера, так что я провела день достаточно плодотворно. Правда, некоторую нервозность ощущала. От того, что ждала, что вот-вот что-нибудь произойдет, а ничего не происходило. Наконец, в начале 10-го я выехала на скутере в сторону лаборатории. Никаких записок от моего друга Бонда не было, и это настораживало. То ли он забыл обо мне, то ли я бреду совсем не туда, а он меня не останавливает, потому что ему это на руку. Я прибавила скорости и через полчаса входила в помещение фотолаборатории, носившее название «Ящик». Место оказалось приличным, хотя и находилось на улочке возле рынка, где обитают не самые состоятельные слои населения. «Ящик» располагался на втором этаже старого здания, в котором все помещения были сданы под те или иные предприятия, и представлял собой несколько современно отделанных комнат с фотооборудованием. В холле было человек 7, что, учитывая время проведения мероприятия, было успехом. Кто-то бродил, рассматривая снимки, украшавшие стены. Кто-то сидел на диване и пил кофе, который раздавали бесплатно. Я как раз приняла из рук милой девушки свою кружку, когда сзади раздался звучный бас. «Ну что, все готовы?» Обернувшись, увидела Никиту Кузнецова. В жизни он был даже покрупнее, чем казался на фото. На губах улыбка, а в глазах черти пляшут. От такого добра не жди. Окинув всех взглядом, он пригласил следовать за ним. Мы оказались в небольшой комнатушке и погрузились в процесс. Я даже и не думала, что это настолько интересно. В какой-то момент так увлеклась, что забыла о цели своего визита. Впрочем, кто бы мне дал это сделать? Мы стояли в темной комнате над ванной с проявочной жидкостью и ждали. Никита рассказывал о происходящих процессах. Я слушала, открыв рот. «Теперь давайте понаблюдаем», — закончил он, и все, повернувшись к ванночке, склонились над ней. Медленно проявлялась картинка, и когда она стала видна отчетливо, я открыла рот, выпучив глаза. Но почти тут же вздохнула, закрывая их и качая головой. «Что тут скажешь? В эффектности ему отказать трудно. На фотографии, за летним столиком кафе, название, конечно, в кадре отсутствовало, сидели Святослав Хлебников и мой Джеймс Бонд».